Еще полчаса назад мест в этих двух школах не было вообще, но стоило на столе руководителя появиться коробочке конфет, как сразу же место нашлось и в третьей, и во второй школах. Правда, бабушка все же выбрала третью, решив, что она поближе и мне будет удобнее в нее ходить. Мне, в общем-то, было все равно. На все эти хлопоты, связанные с пропиской, поликлиникой, направлением в школу ушла целая неделя. Впрочем, до начала учебного года было еще довольно далеко. Удивило и то, что бабуля ничего не спрашивала о моих документах. Оказалось, что все документы, которые были нужны для школы, ей переслали из приюта. Таким образом, у меня на руках осталось свидетельство о рождении. Вначале хотел отдать его ей, но после замотался, и оно так и осталось валяться в письменном столе. Оказалось, что моей одноклассницей оказалась наша соседка, Танечка Ильина, живущая буквально за стеной. С нею я вновь познакомился уже на следующий день после моего появления здесь. Она жила в такой же двухкомнатной квартире, что и у нас, только со входом из первого подъезда. Самым же интересным было то, что сейчас на нее никто не обращал внимания. Так, серая мышка, встречалась много фигур и посолиднее. Но дело в том, что я знавал ее еще по прошлой жизни и дико завидовал тому, что она была на 5 лет старше меня. То есть это никак не помешало Сергею Пономареву сблизиться с нею и даже подружиться, пару раз даже довольно тесно, но для создания семьи он счел ее староватой, да и по большому счету, в то время она уже жила с другим мужчиной и имела от него сына. Конечно, знание будущего и сейчас заставляло относиться к ней несколько настороженно. Все же заполучить ребенка вне брака в СССР считалось чем-то из ряда вон выходящим. Но пока я не задумывался о близких отношениях, а вот в качестве сегодняшней подружки она подходила практически идеально. Кстати, как и я, она тоже была сиротой. Правда, в отличие от меня, ее воспитывал в одиночку родной отец, а меня сейчас бабуля. В остальном же наши судьбы были почти одинаковы. Ее мать умерла вторыми родами, когда ей было 7 лет, с тех пор она жила с отцом. А вот домашние дела оставляли желать лучшего. Хотя все пока складывалось достаточно удачно, но с другой стороны, все это держалось буквально на волоске. Начать хотя бы с того, что оказалось, что бабушке не 50 лет, а почти 61. То есть она действительно родилась 7 ноября, но не 17, а 1912 года. Как образовалась такая разница, я не знаю, но в семье всегда говорили, что бабуля родилась в канун революции. Хотя по этому поводу вспомнилась история с моей бывшей тещей. Та была очень деловой и, можно сказать, пронырливой женщиной, в отличие от своего мужа. И как-то, приехав в деревню, в которой они когда-то жили до переезда в город, и в которой после у них была дача, услышал разговор двух кумушек, перемывающих кости моей тещи. Вот как так, Фрось, я ведь Паню, тещу звали Прасковьей, вот с таких лет знаю. Тетка опустила ладонь к самой земле, намекая на рост. Да что говорить, мы же с ней вместе в школу пошли, за одной партой сидели. И тут на тебе, она уже 10 лет как на пенсии, а мне только-только ее начислили. Вот как такое может быть, а? Чуть позже жена по секрету проговорилась, что, когда меняли паспорта в 1974 году, теща то ли по ошибке, а скорее всего нарочно прибавила себе 10 лет, исправив год рождения на более ранний. Ну, а что, замуж вышла, детей родила, да не одного, а 6, пора подумать об отдыхе. Учитывая, что это был ее первый паспорт, так как на селе паспорта не выдавали, а она недавно переехала в город из села, не мудрено, что все даты выставлялись с ее слов. Как итог, и на пенсию пошла раньше, и какие-то там льготы смогла себе выбить, как мать-героиня. Одним словом, мудрая женщина, хоть и змея змеей. С другой стороны, 60, тоже невеликий возраст. Поэтому, надеясь на лучшее, я просто наслаждался жизнью. Согласитесь, ведь я заслужил того, чтобы хоть немного пожить в свое удовольствие. И поэтому до начала школы просто отдыхал. С другой стороны, бабуля от меня ничего и не требовала. Курить я, правда, не бросил, но старался делать это так, чтобы она этого не замечала. И вроде бы у меня это получалось. Следующие 3 года я наслаждался жизнью, нормальной семьей в виде любящей меня бабушки и вполне приличными отношениями с одноклассниками. Отношения с Татьяной дошли до такого уровня, что мы были, можно сказать, неразлучной парой. Не однажды слышал возмущенные фразы, что он в ней нашел, восклицательные и вопросительные знаки, произнесенные шепотом или в тот момент, когда я по определению не должен был их слышать, но мне хватало общения и с Танюхой. Тем более, как и предполагалось, девочка придерживалась достаточно свободных нравов. Видимо, здесь сказывалось отсутствие материнской руки. Все же она жила с отцом, который к его чести, так до самой своей кончины и не завел себе постоянной подруги. То есть иногда он все же, по словам подружки, ночевал вне дома, но это случалось не так уж и часто, и ни одна из его любовниц в квартире так и не появлялась. Зато стоило исчезнуть из квартиры отцу, как там сразу же появлялся я, чему были рады мы оба. С Таней же, мы хоть и не перешли определенной черты, но все позиции и всевозможные эрогенные точки петтинга были нами отработаны от и до, и нам в принципе этого было достаточно. Попутно, я старался развить свой дар, все же запускать его было бы неправильным, он несколько раз спасал меня, позволяя выживать в критических ситуациях. Как оказалось, действовал он практически на любое живое существо, кроме разве что насекомых, но тех я просто не видел в своем поле. Точнее говоря, они воспринимались мною как некое темное пятно или точка и не поддавались никаким воздействиям. Да и по большому счету, я и старался дотянуться до них только для того, чтобы обеспечить себе спокойный сон, что так и не получилось. Таблеток и прочих фумитоксов в магазинах пока не продавали, и до их появления было еще далеко. Зато достаточно легко устанавливал контакт с рыбами. Правда, из всех попыток как-то повлиять на них до их примитивного сознания доходили лишь те, которые были связаны с едой. Но зато стоило закинуть удочку на близлежащей реке Чирчик, и уже через пару минут возле меня терлась как минимум пара крупных сазанов или с десяток карасей. И если, скажем, соседи, умудренные опытом мужики, вылавливали десяток карасиков или плотвичек, не больше ладони, то я с трудом вытаскивал под саком килограммового, а то и большего, сазана, под их завистливыми взглядами. Может, это было и не совсем честно по отношению к рыбе и опытным мужикам, но зато я никогда не оказывался без улова, да и мой дар получал постепенное развитие. А уж как этому улову была рада бабушка, не передать и словами. Чтобы как-то исправить свою несколько нескладную фигуру, по совету бабули, записался на плавание. Правда, у нас в районе плавательного бассейна не было и приходилось трижды в неделю ездить с пересадкой на массив Чиланзар, но оно того стоило. Чем музыка, которой я занимался в прошлой жизни, занятия спортом, приносила больше пользы и удовольствия. Вместо ежедневного долбления клавиш вечными гаммами, я проводил время в бассейне, общаясь со своими сверстниками. И это радовало гораздо больше. За каких-то 2,5 года я хоть и не стал великим пловцом, и не заработал каких-либо существенных достижений, кроме разве что первого разряда, зато исправил собственную фигуру, и теперь не стыдно было раздеться хоть на том же пляже, показывая развитую мускулатуру. Заодно и научился плавать любым известным на сегодняшний день способом, что в общем-то было не мудрено, учитывая советские методики подготовки пловцов, когда большую часть времени уделяли повышению выносливости, заставляя за одну тренировку проплывать по нескольку километров, не покидая бассейна. Может, это было и не слишком правильным, но в будущем мне это очень пригодилось. Между тем, время неуклонно двигалось вперед, а я не находил ни единой возможности как-то исправить будущее. Да и по сути, что я мог сделать? Написать письмо Брежневу или Андропову и рассказать, как после их кончины развалится СССР, и что в итоге все это приведет к Третьей мировой войне и ядерному конфликту. Самое легкое, на что я мог рассчитывать в этом случае, сумасшедший дом и успокоительные уколы галоперидола или чего-то подобного, чтобы держал рот на замке и не выдумывал всякой чуши. Ведь Советский Союз в сознании наших руководителей это незыблемо и на века, и убедить их в обратном – бесполезное занятие. А все эти попаданцы с советами Сталину, Брежневу и Андропову просто обычные слащавые сказочки для взрослых, в которые я никогда не верил. Единственное, что я мог сделать, так это попытаться как-то обезопасить свою семью. Еще находясь в убежище, как-то по радио смог поймать передачу о том, что некоторые южные латиноамериканские страны и острова, лежащие в Тихом и Атлантическом океанах, практически не были затронуты войной. Где-то прошло цунами, смыв некоторые поселки в море, где-то выпали радиоактивные осадки, повысив радиационный фон и вызвав некие заболевания крови. Но тем не менее многие острова и страны на материках остались вполне безопасны. Взять, например, ту же Австралию, или Новую Зеландию, находящиеся в стороне от центров принятия решений, и в общем-то зациклившихся на собственных проблемах и не особенно подающие голос на тех же заседаниях ООН или где-то еще, или скажем страны третьего мира, как например Чили, Перу, Боливия, да и по сути та же Аргентина с Бразилией, кому они нужны, не говоря уже об островах Французской Полинезии или Питкэрна. Вот только как вырваться из-за железного занавеса и попасть туда, было нетривиальной задачей. Разумеется, можно было дождаться 90-х, открытия границ, и отправиться туда на законных основаниях, но к этому времени мне будет уже больше 30, и кто знает, захочу ли я срываться с места из-за какого-то гипотетического ядерного удара. Хотя, наверное, все же захочу, хотя бы для того, чтобы уберечь свою семью, но все же лучше сделать это заранее, чтобы не оказаться у разбитого корыта, прожив полжизни здесь, а после начиная все сначала там. Вот только как это сделать сейчас, было непонятно. Поэтому и приходилось перебирать различные планы и искать наилучшие решения. Глава 13. Тем не менее СССР все так же закрыт железным занавесом, попытка покинуть его считается изменой родине и за это расстреливают. Хотя вслух об этом и не говорят. Выезд за рубеж возможен только для кучки дипломатов и в обязательном порядке, кто-то из семьи остается в Союзе, как заложник. Выезд даже в социалистическую страну, по той же туристической путевке, только через специальную разрешительную комиссию, которая задает тупые вопросы по истории той страны, куда ты собрался ехать отдыхать. Порой создается впечатление, что туда отправляют только пропагандистов, которые едут для того, чтобы рассказывать проживающим там аборигенам их собственную историю. А все местные жители в обязательном порядке вылавливают незадачливых советских туристов и расспрашивают их, знают ли они, кто у них генеральный секретарь, и когда они встали на социалистические рельсы. Хорошенько подумав, решил, что наилучшим выбором, где есть хоть какая-то возможность оказаться за границей, нужно овладеть профессией моряка. Причем не военного моряка, а сугубо гражданского, то есть закончить мореходное училище Министерства рыбного хозяйства и устроиться на какой-нибудь сейнер, промышляющий рыболовством в Мировом океане. Почему именно так? А просто прекрасно помню рассказы своего друга, морского офицера, с отличием закончившего военно-морское училище и мечтавшего избороздить все моря и океаны. Увы, все это осталось только в мечтах. По распределению он попал служить на Северный флот, и кроме, по его же словам, белых медведей, вечно пьяных поморов и заносчивых финнов, никого не встречал. Дальше Шпицбергена, Норвегии и однажды Исландии корабли Северного флота не заходили. В итоге, уволившись со службы в 45 лет в сине капитана второго ранга и получив запрет на выезд из СССР, как секретоноситель, он доживал свой век в Ташкенте, преподавая основы начальной военной подготовки в одной из школ и постоянно кляня себя за то, что выбрал службу во флоте вместо работы на судах рыболовного флота. Именно поэтому, к концу 8 класса я объявил бабуле о своем желании поступить в мореходное училище Министерства рыбного хозяйства, и к моему удивлению, нашел в лице бабушки полное согласие с моим выбором. Как оказалось, чуть позже, у бабули когда-то был младший брат, который служил в китобойном флоте на Дальнем Востоке, а после погиб во время Великой Отечественной войны. И то, что его имя отмечено на мемориале славы советских моряков в одном из парков Владивостока. И потому, мой выбор был всячески одобрен. Единственное, что меня удерживало от немедленной поездки туда, было здоровье бабушки. Я готов был даже отказаться от этого, ради того, чтобы она была жива. Все потому, что отправляться со мною, произведя размен квартир, она не горела желанием, а оставлять ее здесь одну не хотел уже я. Тем более, что к моменту окончания мною 8 класса бабушка совсем сдала. Кроме возраста, у бабушки обнаружилась куча всякого рода болячек, что, впрочем, неудивительно, учитывая то, что она пережила как минимум две войны, то есть гражданскую и Великую Отечественную. Плюс к этому наложилось отношение к ней единственной дочери, моей матери. Все это подорвало и так не самое лучшее здоровье этого человека, а мой взгляд на ее организм прямо сказал, что она держится скорее за счет упрямства и, пожалуй, моего присутствия. Медик из меня не вышел, с помощью своего дара я мог скорее отнимать, чем давать. Та же подпитка средоточия всего лишь поддерживала в какой-то степени бабушкин организм, но этого было явно недостаточно. Исправить же в ее организме я ничего не мог, точнее не знал, что именно нужно исправлять, и потому, скорее нанес бы вред. В итоге, ее настало в середине лета 1975 года, через полтора месяца после того, как мне исполнилось 15 лет. В один из дней у нее случился сердечный приступ, скорая помощь увезла ее в больницу, я считай не отходил от нее несколько дней, а ей с каждым днем становилось только хуже. Не помогало ничего, даже моя постоянная подпитка, только продлевала ее агонию. Через три дня бабуля скончалась. Тут же на меня налетело наше советское руководство из органов опеки, попытавшись в тот же день сплавить меня в местный приют. Благо, что в дело вмешались соседи, и сумели меня отстоять буквально на три дня, то есть фактически на время похорон бабушки, и последующие поминки. И что-то у меня закрадываются нехорошие подозрения, что дело тут было вовсе не во мне. Просто по местным обычаям, часть вещей усопшей раздается всем соседям, друзьям и родным. Родных у меня не было, а вот соседи и друзья вынесли из квартиры почти все, что принадлежало моей бабуле, не гнушаясь даже нательного белья. А с другой стороны, не вынеси это они, присвоили бы те, кому досталась бы моя квартира, или просто выбросили бы на помойку. Уж лучше пусть что-то достанется соседям. Оставалась последняя ночь, после которой меня должны были забрать в приют. На руках у меня не было ни единого документа. Налетевшие после смерти бабули опекуны выгребли все. И хотя я говорил о том, что хочу поступать в мореходное училище, это никого не волновало. Мне просто указали на то, что вначале я должен прописаться в приюте, а уж после меня, возможно, направят в одно из училищ для получения профессии. То есть мореходка накрывалась медным тазом. Почему? Да все просто. Прописавшись в Ташкенте, я был бы вынужден поступать только в местные ПТУ, а среди них мореходного училища не значится. Единственное море, Аральское, с которым граничит Узбекистан, к этому моменту превратилось в пустыню. А единственная судоходная река Амударья, судоходна только в верхнем течении, и то больше на туркменских территориях. Это ни о чем не говорит, ответила мне какая-то тетка из органов опеки. Если у тебя есть мечта, ты можешь ее осуществить и после того, как тебе исполнится 18 лет. Наше государство дает эту возможность людям любого возраста. Нормально. То есть в угоду государству, или кому-то еще, я должен терять несколько лет своей жизни, получая ту профессию, которая мне не интересна, только потому что меня пропишут в городе, где эту профессию не дают. А ведь впереди меня ждет еще и армия. Вот и выходит, что если я и смогу когда-то поступить в мореходку, то скорее годам к 20, если не позже, то есть выбросив из жизни целых 4 года. И раз уж мне не гарантировали то, чего я желал, то я решил попробовать добраться до места самостоятельно. Разумеется, подобный трюк выглядел чересчур легкомысленно. До того же Владивостока, больше 7000 километров, и отправляться туда, не имея никаких документов, плохая затея. И в то же время мне совершенно не хотелось идти в приют, а после учиться на какого-нибудь плотника или штукатура в местном ПТУ, а после отбывать срок в военно-строительном батальоне, отстраивая дачи генералам за миску похлебки. Именно поэтому я решил рискнуть. В конце концов, если я смогу добраться до нужного города, можно будет сдаться властям и там, а уж оттуда попытаться поступить в мореходное училище. Как вариант, это меня устраивало. Оставалось выбрать направление, собрать кое-какие вещи и отправиться в путь. Примерный путь, проложенный в атласе автомобильных дорог, который имелся у меня, предполагал, что из Ташкента до Владивостока мне придется проехать чуть больше 8000 километров. До Херсона или Одессы предполагалось вдвое меньшее расстояние, и в обеих городах имелись мореходные училища. Имелся еще Ленинград, но что-то удерживало меня от того, чтобы поехать именно туда. И я решил, что стоит отправиться именно на Черное море. Если мне удастся взять билеты на поезд, то весь путь займет от силы трое суток. Предъявление документов при покупке билета на поезд сейчас не требовалось, но все же в поезде могли проверить наличие документов. Что же делать в таком случае, подумал я, и в следующий момент ринулся к своему письменному столу. После нескольких минут поисков у меня на руках оказались метрики, выданные по месту рождения. Я как появился у бабушки, бросил эти корочки в стол, с тех пор они там и лежали. И хорошо, что я о них вспомнил. Они решали многие проблемы. Конечно, в полной мере это документом назвать было нельзя, из-за отсутствия фотографии, но с другой стороны, это было хоть что-то. К тому же у меня на руках сохранился и комсомольский билет, который вообще не считался удостоверением личности. Но вкупе со свидетельством о рождении, я надеялся на то, что это прокатит. И как минимум с поезда меня уже не ссадит. Хотя и садиться на него в Ташкенте, наверное, тоже не стоит. Кто знает, вдруг кто-то из знакомых увидит меня и сообщит о том, что я куда-то отправился по железной дороге. С другой стороны, и торопиться мне особенно тоже некуда. Вступительные экзамены начнутся в середине августа, а до этого момента еще целый месяц, вполне можно устроить себе небольшой отпуск, а после примерно за неделю или две до начала вступительных экзаменов появиться там. Как раз успеют и переслать документы, и устроить меня в местный детский дом. 200 рублей, оставшихся после похорон, дадут мне возможность безбедно прожить до момента поступления, а там можно будет обратиться в любой приют, и меня возьмут на обеспечение, куда денутся. Этот исход мне нравился гораздо больше, чем немедленная отправка в интернат. Подумав об этом, я бросился собирать вещи. В первую очередь снял с антресолей довольно вместительный рюкзак, куда сложил все необходимые в дороге вещи. Немного подумав, как можно туже скатал спальник, с которым дед ездил на рыбалку, и привязал его к верхнему клапану рюкзака. Вполне он может пригодиться в дороге. В приюте наверняка все это отберут, но и оставлять все это здесь тоже не хотелось. Да и до приюта еще минимум 2 месяца, а пока лето можно будет пожить и на природе. В сумку, до сих пор сохранившуюся у меня, положил все консервы, которые нашлись в доме, а также все то, что нашлось в холодильнике и что не должно было быстро испортиться. Пока собирал вещи, сварил все оставшиеся 2 десятка яиц, и сложив их в коробку из-под обуви, сунул в сумку, решив, что так они лучше сохранятся и не помнутся. В дороге пригодится все. Туда же в сумку пошла миска, кружка, чай, кофе. Не замыл я об алюминиевом котелке, когда-то взятым в доме Плюшкина. В общем, все, до чего дотянулись мои руки. Поклажа была, конечно, тяжеловата, но лучше пусть будет так, чем останусь голодным. Да и деньги сэкономлю. После чего переоделся в походную одежду, накинул на плечи легкую куртку, во внутренние карманы, положил деньги, комсомольский билет и свидетельство о рождении, застегнул карман на пуговицу и на булавку для надежности, и решил, что готов. На руку надел дедовские наручные часы, в кармашек рюкзака отправилась фотка с бабулей, которая улеглась под обложкой атласа автомобильных дорог, после чего решил, что больше мне ничего не нужно. Взгляд, брошенный на часы, показал, что до вокзала мне придется добираться как минимум на своих двоих. Поймать в это время в спутнике такси было нереально. Район находится на окраине города, и сюда стараются не ездить. А ждать до утра и надеяться улизнуть с первым автобусом – глупо. Оставалось только одно. Подхватив ключи от сарая, стоявшего на нашем участке, я дошел до туда, выкатил из него велосипед, привязал сумки на оба багажника, а после, подумав, притянул к раме пару удочек, а в рюкзак положил пару наборов юного рыбака. В это время в спорттоварах продавались такие. В пластмассовой коробочке находилось примерно 5-10 метров лески, на которой уже был укреплен поплавок, 2 крючка и грузило. Весь этот набор стоил 30 копеек, не больше. Но достаточно было срезать какую-нибудь ветку с дерева, привязать к концу леску, нанизать червяка или кусочек мякоти хлеба, и вполне можно было поймать какую-то рыбешку. Пусть и не слишком крупную, но вполне реально. А с моими способностями так и вообще все, что угодно. Предполагая, что какую-то часть пути мне придется ехать на поезде, перерыл дедовские инструменты, все-таки отыскал универсальный железнодорожный ключ, который видел здесь ранее. В поезде такая вещь просто жизненно необходима. Например, если сильно припрет, а туалеты будут закрыты. А так всегда можно сказать, что дверь была открыта, и виноват в этом не я, а проводник. Поди докажи, что это не так. Да и кто знает, вдруг однажды мне понадобится открыть запертую дверь вагона, чтобы незаметно покинуть его. К тому же, помимо трехгранной головки и универсального ключа, в наборе имеется еще и отвертка. Одним словом, вещь в походе незаменимая. Присев на какой-то ящик, долго курил, вспоминая все то хорошее и плохое, что произошло со мною здесь. Плохого было совсем мало, и оно почти не отразилось в моей памяти. Зато хорошего было хоть отбавляй. Дом никак не хотел отпускать меня, но нужно было ехать, иначе нам удачи не видать. Все равно завтра отправят в приют, а бабушкина квартира достанется какому-нибудь блатному очереднику. Решительно поднявшись, взял велосипед за руль, выкатил его с огорода, а затем, оседлав, поехал на выезд из массива. Белая полоса слишком затянулась, думал я, крутя педали. Похоже, придется вновь переходить на подножный корм и вспоминать свое детство. Мне повезло. Едва я добрался до станции Южная, как на пути подали электричку, следующую до Сарагача, городка на границе с Казахстаном. Только не думайте, что это очень далеко. Фактически Сарагач – это окраина Ташкента, только в северной его части. И, да, граница республик проходит именно там, хотя сейчас это не имеет никакого значения. СССР не делим, и поэтому все эти границы всего лишь линии на карте. Но с другой стороны, там уже Казахстан. Много позже, когда Ташкент разрастется, то какая-то его часть выплеснется за пределы республики. Все это я хорошо видел на интернетовских картах в будущем. Впрочем, до этого еще как минимум 20 лет. Но даже сейчас, если что, там и милиция, и органы опеки, и все остальное принадлежат уже другой республике. То есть, взяв билет там, я надежно исчезну с глаз узбекской опеки. Я даже не стал бросать свой велосипед, а просто затащил его с помощью какого-то мужика в тамбур, хотя, наверное, стоило оставить его на перроне, все равно придется бросать. Но, честно говоря, было его просто жаль. Устроившись на ближайших местах, изредка выходя в тамбур на остановках, поглядывая на велосипед и прощаясь с прошлой жизнью, вагон был, можно сказать, пустой, поэтому мне даже удалось разок перекурить, не привлекая к себе внимания. А через 3 часа, я вышел на конечной станции, и первым делом, присел на лавочку отдохнуть, решая, что же мне делать со своим транспортом. Бросать его просто так, было до боли жалко, но ничего иного, придумать было невозможно. Был бы он складным, можно было бы попробовать взять с собою, а так, я даже по большому счету не мог его продать. Ладно, был бы базарный день, а так у меня его просто никто не купит. Мысленно попрощавшись с ним, я прислонил его к лавочке, и закинув за плечи рюкзак и взяв в руки сумку, вошел в здание станции, чтобы приобрести билет на поезд. Судя по расписанию, ближайший поезд должен был проехать через час, направляясь в сторону Москвы. Последняя была мне не нужна, да и вряд ли гипотетические родители отпустили бы в такую даль ребенка, то есть меня, одного. Хотя в прошлой жизни уже после 10 класса я путешествовал в одиночку и никакого удивления ни у кого не вызывал. Но это было уже после 10, и у меня на руках был паспорт. Поэтому я решил, что Соль-Илецк, расположенный на границе России и Казахстана, будет самым наилучшим выбором. Во-первых, потому, что до него чуть больше суток езды. То есть, сев через час в поезд, уже завтра к полудню, должен буду прибыть на место. Вполне нормальное расстояние для меня. К тому же можно убедить проводницу, что она лично видела моих родителей, и они просили присмотреть за мною. А там меня должны встретить. Плюс в том городе находится перекресток железных дорог, и можно будет взять билет, скажем, до Саратова или Волгограда. Это тоже меньше суток езды, и потому никаких возражений не должно последовать. В крайнем случае попробую задействовать свои способности. Дальше загадывать пока не буду. Там определюсь по ситуации. Но в принципе маршрут вырисовывается вполне нормальный. Похоже, у кассирши были критические дни, поэтому она сразу же приказала позвать родителей, сказав, что я еще слишком мал для подобных путешествий. Что малого она нашла в 15-летнем широкоплечем парне, не знаю. Но благо, что народу никого не было, и потому я сразу же включил отца, который, сказав кассирше пару комплиментов, отвесил мне подзатыльник, а затем купил билет в купе до Соль-Илецка. После чего, окончательно смутив женщину, посетовал на то, что слишком стар для нее, а иначе обязательно пригласил бы ее на свидание. Дар сработал на все 100. Зайдя в буфет, купил бутылку минералки, в газетном киоске древний журнал «Огонек», но зато с кроссвордом и вышел на перрон, ожидая прибытия поезда. Оставленный у скамейки велосипед уже угнали, впрочем, этого и следовало ожидать. Поезд прибыл вовремя, что было даже несколько странно, хотя тут и ехать-то ему от ташкентского вокзала всего 30 минут. Подойдя к нужному вагону, я показал билет проводнице, та глянула на него и только спросила, один я еду или будет кто-то еще. Один. А там меня встретит бабушка. Отец вон, видите, рукой машет, ответил я, и прошел в вагон. Больше вопросов не задавалось. В вагоне, нашел свое купе, вошел в него и ожидаемо обнаружил, что моя нижняя пока занята какой-то бабкой. Впрочем, сейчас цена была совершенно одинаковой, но даже если не так, меня бы все равно согнали бы наверх. С другой стороны, можно было сидеть внизу хоть весь день. Никто и слова против этого не произносил. Поздоровавшись, я закинул свой рюкзак на полку, после чего присел чуть в стороне, ожидая отправления поезда. Взяв за рубль постелью проводника, застелил свою полку, затем слегка перекусил булочкой, запив ее минералкой и устроившись за столом, углубился в разгадывание кроссворда. Бабушка, ехавшая со мною, устроившись у окна, не отрывала от него взгляда, все время молчала, не желая идти на контакт. По большому счету мне это было и не нужно. До самого Аральска к нам никого не подсаживали. А после появилось два пожилых узбека, в костюмах и с галстуками. Я тут же поднялся со своего места и залез на свою полку. Несколько раз выходил в туалет, чтобы перекурить. Тамбур был для меня под запретом. Все же сейчас не принято не обращать внимания на курящих детей. Как минимум подзатыльник мне бы обеспечили, а скорее отобрали бы сигареты и выбросили в окно, и я ничего бы не смог сделать в ответ. Во всяком случае такой, как я, а в туалете проще. Открыл форточку, закрыл дверь на защелку и хоть обкурись, никто тебя не видит. Вечером попил чаю, что разносила проводница, умял баночку шпрот с хлебом, и решил, что на сегодня этого достаточно. Еще раз вышел в туалет, помыл руки и завалился спать. Все же в поездках в купе гораздо удобнее плацкарты. Представляю, что там сейчас творится. Переполненный вагон, раскалившийся под жарким казахским солнцем, наверняка закончившаяся еще в Кызыл-Орде вода в баках вагона, наглухо закрытые форточки и вонь от пропотевших и грязных тел, плюс торчащие в проходе грязные ноги и дырявые носки, издающие такое благоухание, что хоть всех святых выноси. Вдобавок ко всему, проводница наверняка подсадила целую кучу безбилетников с близлежащих станций, и сейчас там не продохнуть и даже не пройти. Все туалеты завалены отходами жизнедеятельности, и не то, чтобы покурить, просто, чтобы облегчиться, страшно войти. Все же правильно сделал, что взял билет в купейный вагон, а то сейчас бы мучился. Поезд пришел в Соль-Илецк с опозданием в полчаса. Впрочем, для нынешнего времени это скорее норма, чем что-то из ряда вон выходящее. Как-то слышал байку о том, почему это происходит. Во время, минута в минуту доехать было сложно. При этом, если приехать раньше назначенного времени, следовательно, где-то на перегоне, был нарушен скоростной режим, за который полагался штраф. Если приходил поезд вовремя, на это тоже смотрели с некоторым подозрением, предполагая то же самое. А вот если опаздывал, значит, соблюдал осторожность. То есть премии, конечно, не давали, но и не штрафовали за нарушение. А если так, то зачем торопиться? Вот и выходило, что планировать пересадку с одного поезда на другой можно было тогда, когда между ними был хотя бы двухчасовой разрыв во времени. В противном случае, была вероятность не успеть. При этом железная дорога никакой ответственности за это не несла. Глава 14. Я, собрав вещи, спокойно вышел из поезда, прошелся до билетных касс, посмотрел расписание и решил, что наилучшим выбором будет поезд на Ростов, который должен будет отправиться через 2 часа, но билеты на него уже были в продаже, и мне удалось купить место в купейном вагоне. Билет стоил всего около 17 рублей и не обременил мои средства, зато купе на четверых – это не общий вагон со всеми его прелестями. Следующие 2 часа я прошлялся по перрону, в ожидании подачи состава. За это время успел съесть 2 мороженых, дважды спрятавшись за будку обходчика перекурить, и однажды побеседовать с местным представителем доблестной милиции. Впрочем, это пошло только на пользу, потому что дорога была все-таки довольно продолжительной, и проводница отнеслась к моему билету с некоторым подозрением. Пришлось подзывать проходящего милиционера, заранее запрограммированного мною на то, что он лично видел моего родителя, и готов подтвердить, что все нормально. Вовка не в первый раз ездит по этому маршруту, потому и купили купе, чтобы было меньше соблазнов. Все продукты у него с собой, на все время пути, а там его будет ждать бабуля. Так что не волнуйтесь, никаких походов в вагон-ресторан он совершать не станет, хотя бы потому, что не хватит на это денег. И вообще он парень спокойный. После чего проводница оттаяла. Все же мой дар, вновь, в который раз, выручает меня. Не представляю, что бы я без него делал. Купе оказалось самым последним по коридору, то есть через стенку от туалета. Но с другой стороны, это было даже удобным, не нужно будет привлекать к себе излишнее внимание, пробираясь туда для очередного перекура. Да и вообще, подальше от начальства. Заняв свою полочку, достал яйца, открыл баночку ставрит, порезал хлеба и сбегал со своим котелком до водогрейного котла, наполнив кипятком котелок, чтобы, придя в купе, бросить туда заварки. Все складывалось как нельзя лучше. Вскоре ко мне присоединились и попутчики. Вначале появилась представительная дама с легким чемоданчиком, представившаяся Анной Леонидовной, а вслед за ней плюгавенький мужичок, сказавший, что направляется в Саратов, на вагоноремонтный завод. Я, доев свой обед, или скорее ужин, убрал за собою мусор, затем налил себе полную кружку чая и поднял ее на свою полку. После того, как забрался на нее сам, переставил кружку в багажное отделение, находящееся над общим проходом и имеющим проем со стороны купе. Получилось очень удобно. Еще находясь на вокзале, купил книжку в суперобложке с каким-то детективом и собирался время до сна уделить чтению. Приняв позу лотоса на своей полке, время от времени попивал чай, читая, как оказалось, довольно интересные приключения какого-то советского милиционера, расследующего какое-то преступление. За все время спустился вниз только дважды. В первый раз, чтобы отметить билет у проводника и застелить постель, а второй, чтобы выйти из купе, чтобы перекурить и дать возможность попутчице переодеться. В общем, пока все складывалось вполне прилично. Часов в 10 вечера, последний раз выйдя в туалет, оправился, перекурил и, вернувшись, лег спать. За ночь, пока я дрых без задних ног, произошли кое-какие изменения. Анна Леонидовна сошла ночью в Уральске, а вместо нее в купе появился какой-то грузин, занявший место на нижней полке подо мной, и еще один мужчина, занявший нижнюю полку напротив него. Похоже, этот мужчина был сильно под шофе, потому как от него разило перегаром, и он, извинившись за это, тут же, едва застелив постель, сразу же улегся отдыхать, отвернувшись к стене. Грузин был очень многословен, непрестанно рассказывал какие-то прибаутки и вообще был душой компании, мешая своими словесными кружевами, разве что соседу напротив, который ворочался и никак не мог заснуть. Правда, слушать его вскоре оказалось особо некому. Уже на следующий день командировочный сошел в Саратове, а подсевший в наше купе мужчина отлучился на несколько минут в вагон-ресторан, где, похоже, не слабо опохмелился и, вернувшись назад, вновь залег на свою полку, отвернувшись к стене. Грузин, немного поерзав на своем месте, спросил у меня, куда я иду и буду ли выходить из купе. Вопрос был несколько странен, но я, пожав плечами, ответил, что не собирался этого делать, разве что в туалет. Тот вроде бы успокоился, а затем попробовал растолкать соседа, лежащего на полке, задав ему тот же вопрос. Тот ответил, что никуда не собирается, и попросил не трогать его, мол, ему нужно отдохнуть. Пару минут спустя в купе заглянула проводница с чаем. Товарищ с синдромом похмелья сунул ей рубли, попросил завалить покрепче и принести ему таблетку от головной боли, если есть. Проводница пообещала все исполнить и действительно вскоре принесла маленький заварной чайник, сказав, что высыпала в него 3 чайных ложки чая, и подала пассажиру таблетку парацетамола. Тот, проглотив таблетку, достал откуда-то какую-то булочку и, усевшись за стол, приступил к чаепитию. Грузин еще немного поерзал на своем месте, после чего попросил приглядеть за его вещами, сказав, что пойдет перекусить в вагон-ресторан. «Да иди уже, хоть 5 минут в тишине побудем», — ответил на это сидящий за столом сосед. «Я тоже решил выйти в тамбур перекурить и потому вышел практически одновременно с грузином. До Саратова наш вагон шел первым в составе, а по выезде из него оказался в самом хвосте. К тому же так получилось, что курящих мужиков в вагоне практически не было, и после пары попыток я стал выходить в тамбур, лишь однажды нарвавшись там на какого-то работягу, который, заметив в моих руках сигарету, только и спросил, сколько мне лет. Я ответил, что 15, и на этом разговор завершился. Видимо, он решил, что в этом возрасте уже можно. В тамбуре курить все же было удобнее, хотя бы потому, что здесь имелось откидное сиденье, и было, в общем-то, удобнее, чем в туалете. Перекурив и увидев, что проезжаем мимо какого-то чудесного озера, пристроился возле разбитого окна двери, разглядывая окрестности. Впереди показался какой-то полустанок, и наш состав остановился на семафоре, видимо, поджидая встречный состав. И вдруг, спустя буквально минуту, в тамбуре появился сосед по купе. При этом хоть перегар и слышался в его выхлопе, но, судя по его глазам и произнесенным им нескольким словам, он вдруг оказался совершенно трезв, а в руках у него находился довольно плотно набитый портфель. причем настолько, что казалось, что он вот-вот распадется на куски. Все это было похоже на то, что проснувшийся сосед по купе, увидев нужный ему полустанок, в попыхах собрал как попало свои вещи и со всех ног бросился на выход из вагона. Мужчина ворвался в тамбур как вихрь, тут же потрогал все дверные ручки и, досадуя на то, что проводница куда-то смылась, а ему нужно срочно выходить на этом полустанке, даже попытался как-то выбраться через разбитое окно на двери. Решив помочь спешащему мужчине, я достал из кармана универсальный ключ и отпер дверь. Мужчина так обрадовался, что сунул руку в карман, не глядя достал оттуда какую-то банкноту и сунул мне в руку. Потому выглянул за дверь, что-то рассмотрел, а затем произнес: «Успею». «Ладно, парень, бывай здоров. Советую забыть, что видел меня, и тем более помог мне. Самому же проще будет». С этими словами он вначале выбросил из вагона портфель, а затем и сам, спустившись на ступеньки пониже, выбрал момент и, резко оттолкнувшись, спрыгнул с поезда. Упав на траву, несколько раз кувыркнулся, а затем, поднявшись на ноги, побежал в обратном направлении. Честно говоря, его слова были несколько странными, впрочем, не особенно над ними задумывался. Закрыв дверь на ключ и перейдя вначале в туалет, помыл руки и умылся, а затем отправился в купе, где прямо в дверях столкнулся с грузином, вернувшимся из вагона ресторана. В руках у него был большой бумажный пакет с какими-то пирожками, поэтому, отодвинув дверь в сторону, я пропустил его в купе первым, и только собирался зайти следом за ним, как оттуда раздался такой крик, что я едва удержался на ногах, резко отпрыгивая назад. Мне даже показалось, что на него кто-то там напал. Следующие несколько часов запомнились мне суматохой, толпой мужчин и женщин в форме железнодорожников, милиции и долгими допросами. На какой-то станции меня даже хотели ссадить с поезда вместе с тем самым грузином, чтобы продолжить разборки на земле. Но тут вмешалась проводница, сказав, что я несовершеннолетний, и что ее попросили присмотреть за мною в поездке. После чего, сняв с меня показания, решили на этом и завершить. Правда, милиционер мне показался несколько туповатым, и постоянно переспрашивал, что я делал в тамбуре и почему так часто посещаю туалетную комнату. Наконец проводница не выдержала и воскликнула: «Да, курит он там, неужели непонятно?» Похоже, этот аргумент все же пришелся к месту, и милиционер отстал от меня. О том, что это именно я выпустил из вагона грабителя, естественно, не было и речи. Всеми ногами и руками я упирал на то, что в то время, пока меня не было в купе, я находился вначале в туалете, где меня пронесло, а после вернулся в купе вместе с грузином, и никого постороннего я не видел. А проводница сказала, что всегда держит те двери на запоре. На вопрос грузину, сколько пропало денег, тот только махнул рукой: «Мало, очень мало. Целый год растиль, поливаль, обрезаль, такой красивый розочка, продаваль, и на тебе, какой-то паршивый баран, все украл. Что-то теперь делить». Его акцент до сих пор практически незаметный прорезался до такой степени, что его разговор вызывал улыбку. Похоже, это был какой-то торгаш, возвращающийся с базара домой. Впрочем, не стану загадывать, не мое это дело. Зато мой карман грела сотенная купюра, которую, как оказалось, сунул мне тот мужик, и которая была как нельзя к месту. До Одессы было еще далеко, а деньги лишними не бывают. Дальнейший путь прошел спокойно. В Волгограде ко мне подселили семью из двух родителей и семилетней девочки с ними, и весь оставшийся путь надо мною простиралась заботливая рука женщины. Меня безапелляционно усаживали за стол, кормили вареной курицей и яйцами, угощали домашним вареньем, и журили за непомытые перед едой руки и за то, что я рано начал курить, и это очень вредно для детского организма. Отец этого семейства практически не сходил с верхней полки, уткнувшись в газету и посмеиваясь в усы, а однажды, выбрав момент, когда мы остались одни в купе, произнес: «Вот, привыкай, женишься, достанется тебе такая клуша, и вспомнишь меня». Ну не знаю, по мне так все это было очень приятно, я даже почувствовал себя как дома, хотя кто знает, возможно, иногда излишняя забота тоже надоедает. Ближе к Ростову поезд вышел на самый берег реки и с частыми остановками потянулся в сторону вокзала. Двигался он туда уже минут 40, и все это давно надоело. Обратившись к соседу, спросил, долго ли еще нам так телепаться. Теперь уже и не особо. Сейчас будет остановка «Стекольный завод», а после состав повернет направо и потянется в город, а там минут 20 и вокзал. Мне почему-то подумалось, что не стоит переться в центр города. Во всяком случае именно сейчас. Время уже приближалось к 2 часам пополудни, и тащиться в центр, чтобы мозолить глаза милиции, совсем не хотелось. Тем более, что гостиница мне не светила, а искать место для ночлега все равно придется. А вот если я появлюсь там завтра с утра и спокойно возьму билет, скажем, куда-то в сторону Херсона, это будет вполне нормально. Подумаешь, парень едет на деревню к бабушке. К тому же я появлюсь там с городского автобуса, а не выскочу из вагона. И это тоже в плюс. Решив это для себя, подхватил свои сумки и пошел в тамбур, сказав, что посижу там до вокзала, и мешать не буду, и женщинам переодеться надо. Выйдя в тамбур, закурил, и едва поезд остановился на стрелках, как, выглянув в дверное окно, сразу же открыл дверь со стороны Дона, и, подхватив сумку и рюкзак, спрыгнул с поезда, сразу же отбежав в сторону и затерявшись среди прибрежных деревьев. Присев на какой-то пенек, снял с себя рюкзак, и, достав оттуда карту автомобильных дорог, закурил и начал изучать пригород Ростова, прикидывая, куда мне лучше податься, чтобы переночевать с относительным комфортом и завтра найти автобусную остановку, с которой я смогу добраться до вокзала. Оказалось, что достаточно было пройти 100 метров от берега на улицу Набережная, и там же была отмечена автобусная остановка, а дальше вдоль этой улицы еще 3-4 остановки, как конечная Донской порт. Но главным для меня оказалось то, что на карте место рядом с портом было помечено как дачный поселок Придонское. Не знаю, ходит ли оттуда автобус до вокзала, но то, что я так или иначе найду себе на ночь свободную дачу, ничуть не сомневался. А если дача окажется хотя бы с минимальными удобствами, то можно и ненадолго задержаться здесь у реки. Пора было немного передохнуть, да и по большому счету торопиться было в общем-то некуда. Наметив дальнейшие действия, уже собрался было приступить к их исполнению, как вдруг возле меня как чертик из табакерки возник какой-то пацаненок и произнес: «Пацан, дай закурить». Улыбнувшись, достал из кармана пачку ту, слегка примял ее по бокам, чтобы было легче достать оттуда сигарету, и подал пацану. То протянул руку и вместо того, чтобы достать из пачки сигарету, выдернул у меня из руки всю пачку и, достав из нее одну сигарету, сунул в рот, а пачку положил себе в карман. «Спички тоже давай», — добавил он. «Ты не оборзел часом?» — спросил я. «А ну-ка верни сигареты». В тот же момент, откуда ни возьмись, вокруг меня появилась целая толпа пацанов примерно моего возраста и немного старше. Скорее всего, они подошли по тропке, проложенной за посадками, и я, увлекшись обдумыванием своих действий, не заметил их. Сейчас же разворачивалась театральная постановка на тему «Как развести чужака». Вперед вышел какой-то долговязый тип и несколько гнусаво продолжил: «Это что тут за член? На нашей полянке расселся, наших пацанов обижает, по нашей улице ходит. А ну-ка обзовись, ты откуда тут взялся такой борзый, с какого района?» «Да он с поезда недавно спрыгнул, я сам видел», — послышался голосок из толпы. «Чужак, стало быть, а кто тебе разрешил по нашим улицам шастать, да еще наших обижать?» Что-то говорить или тем более оправдываться не было никакого смысла. Все эти разговоры были направлены только на то, чтобы создать хоть какой-то повод для драки. С подобным я не однажды встречался в своем родном поселке и в Ташкенте, когда жил у бабули, а теперь и здесь. Поэтому без лишних слов, все равно этого было не избежать, практически без размаха врезал по морде долговязому. И тут же началась куча мала. Все же противников было гораздо больше, и пусть большая часть из них была слабее меня и младше, но против толпы не попрешь. Впрочем, учитывая толпу, доставалось мне не так уж и сильно. Вскоре меня повалили на землю и начали просто затаптывать. В какой-то момент я почувствовал, что какая-то часть меня вновь отделилась от тела, как это происходило уже однажды, когда меня порол отец, как раз в тот момент, когда я попал в это тело. Воспарив над забивающими меня пацанами, я тут же потянулся к самому крупному из них, присосавшись к его средоточию и потянув на себя энергию. Здесь приходилось действовать гораздо осторожнее, чем когда, например, я выпивал кощея. Все же били меня хоть и довольно больно, но без злобы, скорее по обычаю. Разумеется, спускать этого было нельзя, но и выпивать пацанов до смерти тоже не стоило. Поэтому, скачав часть энергии со старшего и увидев, как он отвалил в сторону, я перешел к следующему, заодно подлечивая и себя. Примерно на 4-м отвалившемся от усталости мальчишке вдруг все разом завершилось. Виною этому было не то, что они устали или решили, что с меня хватит, а трель милицейского свистка, раздавшегося неподалеку. В тот же момент, обо мне как будто забыли, и вся толпа пацанов разбежалась в разные стороны. Даже те, что отдыхали от потери выкачанной энергии, то нашли в себе силы сбежать. В тот же момент, мое второе «я» влетело в мою тушку, и я, полежав, наверное, около 10 секунд, осторожно поднялся на ноги, осматриваясь вокруг и оглядывая себя. Подошедший милиционер помог мне подняться и произнес: «Как себя чувствуешь, парень? За что это тебя?» «Да, как обычно, товарищ милиционер, оказался не там, где надо». «То есть?» — удивленно переспросил он. «Я с электрички сошел на стекольном заводе, а тут оказалось, что это их улица, ну и понеслось, бывает. Сам вообще откуда?» «С Александровки, к тетке на улицу Пржевальского приехал, ну и попал». Изучая атлас, я про себя отметил ближние поселки и улицы, и потому был в этом отношении достаточно подкован. «Заявление будешь писать?» «Да ни к чему это. Ну, подрались немного, с кем не бывает». «Ладно, не хочешь и не надо. Не сильно помяли тебя?» «Да нет, только начали, а тут и вы подоспели. Вовремя, можно сказать. Ну да ладно, думаю, больше тебя не тронут, но лучше не задерживайся». С этими словами он помог мне отряхнуть куртку со стороны спины и пошел по своим делам. В принципе, учитывая то, что я успел заживить кое-какие синяки и царапины, большого ущерба я не понес. Вот только попытался найти свой рюкзак, и вдруг в памяти тут же возникла картинка, как этот самый долговязый парень хватает мой рюкзак за лямки и с размаху бросает в реку, а следом за ним туда же улетает и сумка с остатками провизии. Подойдя поближе к реке, увидел свой рюкзак, уже выбравшийся на стремнину и уплывающий куда-то вдаль. С сумкой было проще, она была достаточно тяжелая и тут же утонула возле берега. Это было уже нарушением правил. Одно дело драка, и другое дело такое отношение к вещам. Подобного делать были не должны, и спустить это было нельзя. В этот момент неподалеку опять нарисовался этот долговязый парень с двумя шестерками помладше. Увидев его, я тут же шагнул к нему и воскликнул: «Ты не охренел, ублюдок? Вещи зачем в реку бросил? Сплавать за ними захотел? Это мой район и мои правила, что хочу, и то и ворочу». Его подручные издали что-то вроде смешка, поддерживая своего главаря, а тот продолжил: «А ты пидуй отсюда, пока снова не получил, хотя если тебе мало, можем добавить». Плыть за рюкзаком значило бы отправлять его на гибель, вплавь догнать вещи и притащить их обратно было уже почти невозможно, все-таки это судоходный Дон, а не какая-то там переплюйка, поэтому я решил поступить иначе. Включив свой дар, я направил его на него и приказал: «Раздевайся, скотина. Твои правила говоришь, вот и пусть и твои вещи уплывают». Парень, на мгновение оцепенев, начал расстегивать свою рубашку, затем брюки, снимая их с себя и складывая у ног. Пацаны, которые его сопровождали, вначале приняли это за шутку, но мгновением позже отшатнулись в сторону, и один из них вскричал: «Борь, ты что, взаправду?» Тот молча продолжил снимать с себя одежду, и наконец остался в трусах и майке. «Догола», — добавил я. «Носки можешь оставить», — тот продолжил, а два пацаненка со страхом отшатнулись от меня. «Гипнотизер», — донесся до меня шепоток одного из них. «Теперь вы двое быстро нырнули в реку и нашли мою сумку. Она где-то у берега, а то вслед за ним отправитесь». Пацаны тут же попрыгали в речку, не раздеваясь, быстро обшарили дно у берега и достали со дня мою сумку, вынеся ее на берег. Между тем их главарь по моему приказу связал всю свою одежду в узел и забросил ее в реку, так же далеко, как до этого момента забрасывал мой рюкзак. Пацаны, не веря собственным глазам, прижавшись друг к другу, с ужасом наблюдали за происходящим. «Пионерскую песню помнишь?» — обратился я к Боре. «Помню», — как-то безучастно ответил он. «Запевай. И вперед по этой улице, и чтобы каждому встречному салют отдавал. Как дойдешь до школы, забудешь все, что с тобой произошло, произошло. Шагай». Парень повернулся и запев: «Взвейтесь кострами, синие ночи, мы пионеры, дети рабочих», — бодро зашагал в указанном направлении, во все горло горланя песню. «До школы», — услышал я испуганный голосок, прижавшихся друг к другу пацаном, боявшихся лишний раз пошевелиться. «А что не так-то? До нее километра два переть, через рынок. Ему же хуже. Как раз покажет всем свою сущность. А меня без вещей оставил, это нормально? Там за портом заводь, все туда сносит». Я услышал дрожащий голосок побелевших от ужаса пацанов. «Будем надеяться. Скажите хоть слово про меня, и целый год нагишом будете с песнями гулять, Запомните, а теперь брысь, отсюда, ответил я, и оба пацана тут же со всех ног кинулись бежать. Может, я наказал его слишком сильно, но я был очень зол. Еще бы, из всех вещей, что были у меня на этот момент, осталась только промокшая насквозь сумка с двумя банками тушенки, размокшей пачкой прессованного чая, такими же сигаретами, спичками и вафельным полотенцем, которым я накрывал стол во время еды и использовал, чтобы вытереть руки. Дно сумки, которое было сделано из картонки, тоже намокло, и я с трудом удалил его из клеенчатого чехла. В итоге, после проведенной ревизии у меня осталась та самая сумка с двумя банками тушенки, армейский котелок с кружкой и ложкой и то, что было надето на мне. Все остальное уплыло в сторону Азова. А где искать ту заводь, было совсем непонятно. Глава 15. Автобус пришлось ждать как минимум полчаса. В итоге подъехал гремящий всеми своими сочленениями чудо-луноход «Лес» с надписью на борту «Донской порт, вокзал» и не торопясь дотащил меня до конечной, расположенной возле речного порта. Здесь же на конечной, чуть ниже, оказался гастроном, где я купил буханку достаточно свежего хлеба, батон, пачку грузинского чая и 200 грамм шоколадного масла, которое мне всегда нравилось, но его довольно редко можно было поймать в магазине, во всяком случае в Ташкенте. Тут же купил 4 концентрата с супом быстрого приготовления. Всегда нравились подобные вещи, очень, кстати, удобные. И даже в прошлой жизни всегда покупал их. Особенно нравился гороховый суп и вермишелевый со звездочками. Правда, после развала СССР все они куда-то исчезли, а вместо них вскоре начали продавать китайскую лапшу, которую всегда называли бомж-пакет, один вид которой заставлял морщиться. В соседнем отделе увидел болгарские БТ по 40 копеек и купил сразу целый блок. Вначале продавщица взглянула на меня с некоторым подозрением, но после того, как я заикнулся за блок, тут же продала мне его, ничуть не сомневаясь. Видимо, решила, раз пацан покупает сразу десяток пачек, то наверняка не для себя. Здесь же взял и 10 коробков спичек. Загрузив все это в сумку, которая вновь неприлично потяжелела, отправился к берегу реки подыскивать себе место на дачах, а заодно и посмотреть, где находится тот самый затон, куда сносит все на свете. По дороге встретил какого-то подвыпившего парня лет 18, у которого и поинтересовался этим затоном. Оказалось, что такой действительно здесь есть, и даже не один, правда, расположены они оба на другой стороне реки. Странно, пацаны вроде говорили за эту сторону. Так или иначе, рюкзак уплыл, и с ним можно было распрощаться. Единственное, о чем я больше всего жалел, так это о фотографии, вложенной в атлас автомобильных дорог. Вещи — дело наживное, а вот фотографию не вернуть. Но и бродить на ночь, глядя по берегу, в поисках пресловутого затона, тоже не имело смысла. Скорее ноги по буеракам переломаешь, чем что-то найдешь.